Первыми спустились мелкие, почувствовали отсутствие грелки, нее, они почти сразу обнялись. Значит, просто выспались. Получили по порции кофе и яичницы с беконом. Петра посетовала, какие мы плохие школьники. Джубили согласилась, и пообещала той в случае провала в учебе и работе, помочь выживать на улице. О спальне молчали. Дальше пришла Роук с Нярлой. Последняя вела ее под ручку. Удивились все. «Генри, а кто эта красотка, что увела у тебя Роук? Ты таки отдал ее своей подруге?» Джубили была в шикарном расположении духа. «И не скажешь, что ночью дрожала и часто просыпалась от кошмаров. Вы сами ее ночью из-под моей кровати достали. А, синхронно, красиво, это Нярла. Она, первая жена Генри». Настало молчание. «А Петра умеет подкинуть дров. Моя школа. Сидит скалится. Ты женат. Синхронно. Делаем лицо кирпичом и поясняем. Наши отношения сложны и более близки. Но с точки зрения высших богов и одного древнего ритуала, она моя жена. А попроще и не так заковыристо можно? Можно, Джубили. Представь, что у тебя откусили часть души, слили с другой душой и получили из этого живое существо. Ну, допустим», кивнула она. «Ну вот, знакомься, Нярла. Приветствую, с добрым утром», был ей ответ. «Черт, сегодня прям праздник, она меня отпустит, а тебе оно надо?» Задумалась, погладила руку Нярлы. «Пусть сели они подальше, Роук лучше не трогать. Она, кстати, тоже в одной из моих безразмерных футболок, а они популярны. На, завтракай, и спасибо. У нее сложно с эмоциями, и ты даже не представляешь степень того, насколько я сейчас рад этому ее проявлению». Меня не поняли, но кивнули. Дальше спустились старшие. Сестра рассматривала Нярлу, точнее ее глаза. Она ослепла, видимо, она так решила из-за того, что та держит Роук под руку. Напротив, так она видит лучше всех. Это глаза Фавна. Они видят почти все. Крайне совершенный орган чувств, но и требует немало. Немало, любопытство Эмма. У Фавнов большие рога, в них заключена часть мозга, вся мощь которого уходит на обработку информации из глаз. А что будет, если рога обломать? Ну да, Джубили ломать не строить. Либо выколоть глаза или глаз, если один рог, либо умереть. Сильно. А ей они не опасны? Ей нет. Она так же далека от человека, как ты, скажем, от бактерии. Так она не человек. Ну да, подушка. Пробормотала ли? Подушка? Проявила любопытство сестра. Мы ее ночью за мягкую подушку приняли, и вот результат, указывает на парочку. Роук краснела. Понятно, сказала и кивнула сестра, что ей понятно. А, угу, согласна, прикольно, когда в доме нет нормальных людей, одни не люди и мутанты. Ха-ха-ха-ха, спасибо, Джубили, за оценку. Ну почему же, моя сестра вполне нормальный человек, да и мое тело, кстати, от человека ничем не отличается. Оттенток ли, КХМ, ли, жгутики, сказала свое веское Нярла. У нас из-за брата это больная тема, жгутики. Так тенток ли же, жгутики. Мы называем это жгутиками, и это Нярлы. А это как? Нярла стала желе и облепила Роук, превращаясь в балахон. Из балахона полезли жгутики и начали щекотать Джубили. Хи-хи-хи, щекотно. Аха-ха-ха, хватит. Пощады, пощады. Я поняла, аха-ха, хватит. Аха-ха-ха. Роук краснела и продолжала цедить кофе, ей костюм не мешал. Надо ли комментировать, что она не прекращала пару минут? Месть, маленькая месть. Мы не любим, когда их называют тентаклями. Это интересно. Комментарий от сестры. Если это не касается поставленной задачи, она крайне немногословна. Нярла вернулась обратно, все так и держа под руку Роук. Любопытно. Так, Сабрина, нам пора на работу. И так потратили полдня. Генри, до выходных, ты же помнишь про прием? Киваю. Ну все, удачи вашему дурдому, мы пока в свой. Про проект оставила на столе. Про остальные пришлю по почте. При упоминании проекта все вздрогнули. Я лишь кивнул. Глава 14.1. Вот строишь коварные планы, а затем раз и они рушатся от мелочи. Эмма Фрост. Это были тяжелые недели. Во всех смыслах. Начиная от приобретения и отладки производства и заканчивая вопросами личными и не только. С производством понятно. Там было столько крыс. И я сейчас не про реальных грызунов, хотя они там тоже были, а работников, что было проще разогнать всех к чертям и начинать чуть ли не с нуля. Но за эту задачу взялась Сабрина с полной самоотдачей и, черт подери, вскоре можно будет запускать. Я думала, это займет минимум месяца три, а она уже почти закончила. Как всегда удивляюсь ее талантом в организации работы. Повезло мне с ней, и из этого везения вытекает вторая проблема, Генри. Ему с ней тоже повезло, и это напрягает. После моей выходки в ее фантазиях иногда и правда начал проскакивать этот маг. Для нее то он брат, родной, а нет же, ее психика сделала забавный выверт из моих слов. Безумно, аморально, если бы, все проще и сложнее, ей как и большинству женщин порой хочется мужчину, в ее фантазиях это сильный, мускулистый, иногда властный, иногда добрый и ласковый партнер, но после того дня, в торговом центре, место сильного, надежного и доброго в ее сознании надежно занял ее брат, она лежала на земле, боялась и дрожала, а он был над ней и прикрывал ее собой и смотрел, на его лице не было ни страха, только уверенности и небольшое раздражение, ее фантазия ему еще и добрую улыбку теперь пририсовывает. Держал лицо, если бы, ее сердце колотилось так быстро, что казалось оно готово выпрыгнуть из груди. Она впилась в его руку и торс со всей силой, до крови, она уверена в этом, но ему было все равно. Она об этом думала и много, особенно о том, что его сердце билось ровно, тихо и четко, словно метроном, словно тиканье часов. Если остальное она могла вообразить, то это запомнила очень хорошо. Именно биение сердца и его рука, в которой не было и намека на дрожь, удержали ее тогда от впадения в истерику. И вот итог. Сильный, добрый, храбрый, брат. Ну, а мускулы дорисует уже фантазия. Да, это банальные фантазии, они у всех есть. Я вот ангела с его крыльями иногда представляю. Но вот это напрягает. Особенно в свете его планов на нее. Он не скрывал. Жена. Ох, тут уже мой мозг сделал сальто и даже родил решение. Хорошие с виду в плане расчета. Сабрина будет моей, вне зависимости от того, удастся у него что или нет. Планы планами, но мне ли не знать, как они порой оборачиваются, а тут я получу и ее, и союзника, и неплохого, во многих смыслах. В чем союзника? Хе, этот монстр сидел и пил чай, рядом почти прямым текстом угрожал мне и его сестре тот выхухоль. А дальше не прошло и 6 часов. Как от того парня осталась лишь дурно пахнущая жижа в обертке из кожи, а монстр просто сидел и пил чай, а дальше готовил у себя дома на ужин и читал дневник своего предшественника. Он с тем же успехом мог по улице мимо пройти, и это же даже не вершина айсберга. Вот только есть одно но, стоило сразу догадаться. Он мне что в первое наше знакомство сказал, что я коснулась того, что человеческому разуму не стоит касаться. А теперь внимание вопрос. А сам-то он откуда это знает? Он с ней живет. И они общаются, черт подери, но не словами же. Он с ней вообще словами почти не говорит. Я, на секунду, коснулась и неделю с кошмарами, а он с ней общается годами. И живеханик. Черт, даже от одной такой простой догадки мороз по коже бегает. Точно монстр. И что я ему предложила? Стать его женой. Ну и Сабрины. Мать моя женщина. А он честно сказал, как дело обстоит. И я вновь призадумалась. Сильно призадумалась. И не о том, как у них там сознание работает. Об этом лучше не знать. Тут даже мое любопытство пасует. А о том, что делать-то. Сабрину-то я не отдам. Мое. Но предложенный вариант как-то вдруг стал очень стрёмным. Угу, я великая Эмма Фрост испугалась. Самой себе можно и признаться. Я Нярлу боюсь. У меня от нее поджилки трясутся. А она идет в комплекте. Ох, ах да, это чудовище еще же и девушку завел. И не простую, а целую супергероиню. Вот только у нее на шее полуразумный ошейник, способный выпустить смертельный яд. Предосторожность, дело понятное. Мне-то он его не предложил. Значит, доверяет больше. Что хорошо. А эта дуреха в него еще и втрескалась, и крутит он ей как хочет, а она и рада. Вроде и умная и думает о непонятках, но не бежит. Я бы убежала. Нет, вру. Меня бы, как и ее, тянуло любопытство, манила тайна и красивое личико. Хорошо, что из того возраста уже давно вышло. Смотрю более здраво на вещи, и планы строю долговременные и о выгоде не забываю. К примеру, сегодня ночью я наконец решилась рассказать Сабрине свою тайну. Надо же с чего-то начинать, а там глядишь и до его тайны доберемся. Сам разговор оказался легче, чем я думала, ну и я всеми силами старалась сделать его более мягким. Был домашний ужин в честь успехов. Его приготовил один из лучших поваров города и доставили мне домой. Была хорошая классическая музыка, что нравится нам обеим, и разговор я начала уже после поцелуев на диване в моих шикарных апартаментах. Я же боюсь, а вдруг испугается. Так что я всеми силами старалась сгладить реакцию и помочь ей расслабиться. Мы сидели в гостиной и пили вино, одеты мы были просто по-домашнему, футболки да шорты. Вскоре мы по логике должны были переместиться в спальню. Идеальное время начать тяжелый разговор. Сабрина, я давно хочу тебе рассказать один свой, очень важный секрет. Да, Эмма, видишь ли, я... Соберись, это пока только одно слово. Мы с тобой давно вместе и у нас все хорошо идет, но это может тебя оттолкнуть. Р-р-р-р, тряпка. Она мягко улыбнулась. Если не хочешь, не говори. Потом расскажешь, когда будешь готова. В голове у нее даже не возникло тени возможности со мной расстаться. Эх, что уж тут, Сабрина, я мутант, ну вот, сказала. Теперь если только воспоминания стирать, но это будет концом наших отношений. Сидит, смотрит, все еще улыбается, осознает сказанное и недоумевает. Осмотрела меня на предмет жабр. Почему сразу жабры? Я что, рыба? Сабрина, у меня нет ничего лишнего. Но ты это и так знаешь. Еще бы, она меня нередко рассматривает, думая, что я не вижу. И мне это приятно. Я же красивая. Тогда в чем проблема? Сабрина, я телепат. Опять задумалась. Переваривает новые данные. Задается вопросом в своей голове и смотрит на меня. Да, милая, я читаю твои мысли. И да, у меня нету жабр. Почему жабры? Краснеет. Да хорошая книжка, да я тоже ее читала, по твоей рекомендации, кстати. Убедилась? Кивнула. Ну и, что? Черт, она и правда недоумевает. Как тебе новость? Собираешься от меня убежать? Бояться? А надо? Теперь я смутилась. Нет, но я телепат, Сабрина. Я читаю мысли и могу их навевать. Могу менять и стирать воспоминания. Вот, рассказала собственно. Сидит, думает. Вновь не мой вопрос. Нет, тебя я только читала. Своих я не трогаю. Да и чужих не часто. Вновь думает. Вновь вопрос. Да, он из-за этого все же согласился тогда подписать. Кивнула. Удобно. Есть такое. Сидит, думает, вино в бокале вращает. Я жду и слежу за ходом ее шестеренок. И вот шестеренки сошлись на мысли. КХМ. Перевела взгляд на меня. «Да я все еще читаю», — она подняла вопросительно бровь. Я кивнула. «И вот мы вновь целуемся». А дальше она пошла в спальню, скидывая с себя на ходу и футболку, и шорты, оставаясь только в так понравившемся мне кружевном и приятном на ощупь комплекте белья. Вслух она такого никогда не говорила. Она решила подумать после и переварить новые данные, а сейчас просто потрахаться. И с этим я полностью согласна. Ей надо подумать. Но пока в ее голове ничего плохого для меня нет, и это меня очень радует. Все идет по плану. Хе-хе-хе. Я от нее не отставала, но дождалась, когда она будет уже на кровати. Почему? Да потому что под моей одеждой белья вообще нет. Я голая, ей нравлюсь больше, чем в белье. Хе-хе. Можно сказать, что мы перешли к самой интересной части вечера. Это и отвлечет и закрепит новость на приятной ноте. И у меня перестанут дрожать пальцы от стресса. Да, я волнуюсь. Это чертово, а что если? Надо расслабиться. Да и то, что я уже вижу, крайне хорошо. Девушки вновь отдыхают. Кому такое не нравится, крутим до звездочек. Я, как ей нравится, эротично разделась, и картинно чеканя шаг пришла к ней на кровать, приятно удивив наготой. Она, как уже мне нравится, начала с поцелуев, а затем спустилась своим ротиком к моей киске и подарила замечательной куни. Вот она работает язычком, а я глажу ее по мягким волосам, второй рукой я массирую свою грудь, и мы смотрим друг другу в глаза. Как же меня заводит этот момент, я же вижу и ее глазами, ей нравится мой горделивый вид и мои холмы, мне нравится ее взгляд и то, как она желает доставить мне удовольствие. В эти секунды я чувствую себя королевой. Может, мне тиару купить, для полноты образа, а это хорошая мысль. Я сильнее сжимаю ее голову бедрами, ее руки массируют мою попку, жадно, ее ноготки впиваются в кожу. Под мысли о короне я кончила в первый за сегодня раз, но не последний. Теперь надо доставить моей Саби удовольствие. Я перехватываю инициативу и тяну ее к себе, целую, обнимаю, сжимаю ее красивую грудь, ласкаю ее попку. Как же мне нравится ее попка, кто бы знал, мягкая, с чего бы начать, о, она сама знает, чего сейчас хочет, да будет так, все под рукой, зачем мне тут еще может быть нужна такая большая прикроватная тумбочка, вот в ее голове приходит осознание, почему я всегда знаю, что оттуда достать, хе-хе-хе, я шепчу ей на ушко, что она правильно догадалась, теперь можно, теперь она знает, ей нравится этот, как она его называет, волшебный вибратор. Внешний, до проникновений мы еще дойдем. Я прислоняю его к ее киске и начинаю медленно прибавлять мощность, параллельно целую и массируя грудь, В ответ она массирует мою и сильнее сжимает мою попку, впиваясь в нее ноготками. Она извивается подо мной от удовольствия, и, наконец, тоже кончает. Я переношу часть удовольствия на себя. Ее эмоции пьянят, словно крепкое вино. Теперь надо сделать это вместе. Она со мной согласна. Небольшая передышка, скорее накладка. Он далеко завалился в тумбочку, наш двухсторонний фалоимитатор. Она смотрит на него с предвкушением и думает, как хочет. Хе, он занял свое место, сегодня я буду сзади, побуду мужчиной, хе-хе-хе, вот я набираю обороты, глажу ее по спине, тяну за волосы, он извивается внутри нас обеих и вот, Сабрина, ну ради богини, почему у тебя опять фантазия с братом, да, вижу, и да, видела раньше, смущается, краснеет, паникует, черт с тобой, воображай, но учти, я буду за это каждый раз тебя шлепать, я так легко этому магу не сдамся. Она моя, и папа ее моя. Шлепнула я ее от всей своей возмущенной души. Наваливаюсь и усиливаю темп. Ах, засранка. Вновь шлепок и сжимаю ее попку коготками. Второй рукой добираюсь до груди. Вновь шлепаю. Да она издевается. Извращенка. Папа у нее к концу была красная, но сама она была довольная. Я, в принципе, тоже. Она становилась активнее. Стоило ее шлепнуть. За дело, между прочим. Она издевалась надо мной, мысленно. Вот засранка, специально, и она знала, что я знаю, но все равно издевалась. Черт, мне понравилось, и кончили мы одновременно, хе-хе, как же я ее люблю. Ну вот, сама себе призналась, я люблю тебя, Саби, она не ответила, но мне и не нужно этого, я телепат, она это теперь знает, и меня обняли сильнее, так и засыпали, и тут зазвонил телефон, вот зараза. Что ему надо, а нужна ему была помощь, неожиданно, я даже не сразу сообразила, что Сабрина лежит рядом и все слышат, что за трофей, о чем он, и в ней снова проснулся этот комплекс помощи брату, динамик я закрыла пальцами, я не могу сказать, это не мой секрет и я обещала его хранить, что, мне ей врать, обойдется, он знает, что ты телепат, какая же она у меня умная, сразу сопоставила, что только я могу извлечь, но уточнила, да. Я иду с тобой, сама все узнаю, тебе это не понравится, правда, я должна знать, черт, черт, черт, наш город ночью не спит, но дороги становятся свободнее, так что добрались мы с ветерком, Сабрина говорить не хотела, я тоже, я пыталась понять, насколько все плохо, что там могло случиться, этот монстр решил устроить допрос с пристрастием, там точно будет пленник, и Сабрина это увидит, а дальше она узнает, кто он, и что я это знала, но молчала, как же нехорошо, как же рано, в доме мы застали двух обеспокоенных девушек, их стало больше, нас представили новой знакомой, девушки тихо паниковали, причем обе и по разным причинам, и информации для осмысления они мне подкинули немало, ну, если он что и устроил, то спасая подругу этой Роук, которая нас боялась и активно хотела угодить, так как Сабрина сестра Генри, а он ее шанс, ау, не повезло девочке с силой. Так вот почему она к нам подходить боится и все время думает, как бы не спалиться, и как бы надеть перчатки, которые теперь, по ее мнению, она зря сняла. О, ее тут охранять рыжую оставили. Понятно, понятно, что ни хрена не понятно. Петра внесла ясность, ну и добавила неозвученных пока вопросов Сабрине. Одета она была в одежду Генри, но на ней были следы крови. Она сегодня сильно залетела, точнее огребла. И сейчас сидит и о Генри беспокоится и себя корит заодно, накручивает и накручивает. Вот же дуреха, ну и коктейль у нее там в голове, да и мы добавили. Я бы узнала больше, но ситуация не располагала, только и успели представиться, да успокоить школьниц, что Генри нас сюда и позвал. Он не додумался им позвонить, забыл, вот гад. Я только и успела рассказать содержание беседы с ним по телефону, как в комнату зашел Генри, с женщиной на плече и еще одной мутанткой за спиной, спас, осмотрел нас, увидел сестру, кивнул чему-то своему и прошел сгружать свою ношу, а затем был схвачен и усажен между его зверинцем, который потребовал подробностей. Сабрина сидела в шоке и не знала, что и думать, я была более спокойна, ненадолго, я слушала, а параллельно обтекала от картинок из головы новенькой Джубили, это... Культурных слов в голове нет, только мат, и это сидит напротив нас, монстр с армией монстров, а может тот план и не такой стрёмный, а, так успокойся, тебе и Сабрине он не опасен, в этом не было причин сомневаться, вон за девчонкой рванул, а мог сидеть и ничего не делать, Петру с того света вытащил, и еще что-то учудить успел, а он еще и иллюзии создавать может. А что еще? Петра, нам с тобой надо бы попить кофе. Нам с Сабриной бойню он не показал, точнее ей, а я то все видела, точнее ли. Ох, девочка, вот это сейчас тебе хорошо, а что будет, когда ты останешься одна без этого монстра рядом? Он перешел к нам, задал логичные вопросы, еще и уточнил, что я рассказала Сабрине. Беспокойства не было, он в принципе казался сильно уставшим, но отдыхать было, видимо, рано. Перешел к спящей женщине. У него еще и родственники есть, как я много пропустила, сколько я его не видела, что еще я не знаю. РРР, чертово любопытство, все потом, рассказал о неком мутанте. Так, стоп, ребенок, что за девочка? Х-23, и мою тайну рассказал. Но это сейчас не сильно важно. Вон Петра сразу начала обтекать с вопросом, знаю ли я ее тайну. Хе, какая у нее забавная рожица от моего кивка на незаданный вопрос. Так, над рыжей поиздевалась и немного успокоилась. И мысли в кучу собрала, в отличие от Саби. Как же легко выплывают все секреты в этой гостиной. А еще Сабрина сидит и все пытается переварить. У нас потом будет долгий разговор. Она это уже точно знает, и я тоже. Так, моя роль понятна. Что же он там знает про эту X, что так остро реагирует? А по-другому же это и не назвать. Я легко читаю текущие мысли, с воспоминаниями дело немного сложнее. Копаться в голове — это целое искусство, и я в нем неплоха. Щадить эту женщину он не собирается, я слабость тоже не покажу, но потом припомню. Я же на глазах у Сабрины это буду делать. Я не ангел, она это прекрасно знает, но все же, гад. Я демонстративно подошла к данной ученой, если судить по белому халату, и начала свое темное дело. Вот только чем больше я всматривалась в воспоминания этой дряни, тем больше понимала, что вот там, на диване сидит не монстр. Он всего-то девушку спас от участи пострашнее смерти. Как-то сомнения в этом не было. Самое безобидное из проектов в ее голове — это летающий авианосец. Суперсолдаты, ПФФ, проекты оружия плюс, создание монстров, эксперименты на людях и мутантах, тайные тюрьмы, да тут целая сеть экспериментов с самой Второй мировой. И вишенкой на торте — создание клонов из одного закрытого проекта, успешного, к слову, если можно считать успешным, замену костей мутанта. Да это же пытка. Он там точно выжил. Вот только, клон-то, всего лишь ребенок. То-то Генри так покоробило. Детей он точно любит. Я смотрела на эту мерзость и думала, убить ее сейчас или помучить. А чем, и спросила Генри. Заодно извинюсь. Опасный, ПФФ. Своих он не тронет. Безумный, сомнительно. На жизнь этой твари ему плевать. Значит, хоть успокоюсь. Вот как можно спокойно смотреть на муки ребенка? Это был интересный вопрос, о котором я думала, пока смотрела на ее смерть. Да, сейчас на нее смотрят те же глаза, которыми она просматривала документы из проектов. Чем я лучше? Тем, что одной сволочи устало меньше. А мне станет от этого легче. Тут ожила Петра. Ну да героиня. Святая. Грязи то еще мало видела. Неправильно говоришь. И подруга с тобой согласна? ПФФ. А ты посмотри, девочка. Я покажу. Я всем тут это покажу. Смотрите. Я добрая. Просто сейчас злая. А хочешь еще? Нет. Вот и молчи. Черт, погорячилась. И с Сабриной надо поговорить. Для нее сегодня и так много потрясений, а тут еще и это. Она даже что думать не знает. Сидит и плачет от картинок, что я показала. Проклятие. Девушки ушли узнавать еще одну тайну, но мне сейчас не до нее. Генри ушел готовить. Ему, видимо, тоже надо расслабиться. Мне бы, к слову, тоже не помешало. Сижу, обнимаю свою Сабрину. Жду, когда поток сознания в ее голове немного успокоится, и готовлюсь отвечать на неудобные вопросы. А они будут, в этом я не сомневаюсь. Ты убила ее. Это не вопрос, это даже не обвинение, с моим вердиктом она солидарна, но разговор начать как-то надо. Да, тишина, она не знает, что спросить первым. А брате? Да, но что, а что мне ей ответить? В чем тайна брата? И что мне ей ответить? У него много тайн, и ты их знаешь, некоторые, точно не все. Петра знает больше, а я еще не успела узнать последнее из ее головы. Расскажи, если не начну говорить, то она это из меня вытрясет. И я начала рассказывать, а я ведь не так и много знаю. Рассказала, что заходила к ее брату, когда он попал в аварию, чтобы помочь, но не смогла. Что сильно удивилась, когда он очнулся, и как пришла проверить. Рассказала, что не слышу его мыслей, и не потому что защита, а потому что в его голове их банально нет, что Нярла это незнакомая Петры, а его странная и непонятная спутница, способная менять облик, рассказала, что он зовет себя магом, он уверен, что очнулся здесь после смерти в своем мире, он хочет выучиться и узнать новое, рассказала, как он договорился с врачами, как вылечил одной глаз, из-за чего она теперь носит контактную линзу, скрывая его новый цвет, как лечит сестру второй от болезни сердца, затем, что случилось с тем парнем из кафе, она слушала и молчала, в голове у нее были разные мысли, в конце я сказала, что он может создавать каких-то монстров и что сейчас он вернулся со Считай войны, привез трофеи и спас там заключенных, а также, что я планировала ей все это рассказать после моей тайны и не знала как, ну и в конце, было что-то еще, у них что-то случилось пару дней назад с Петрой, но я еще не знаю что, она кивнула, тогда узнай, а затем расскажи, я кивнула в ответ, в голове у нее был сумбур, но на лице как всегда ее холодное выражение, сейчас она была спокойна внешне, но не сильно внутренне, шестеренки в ее голове складывали пазл, медленно, но верно, мы зашли на кухню, Джубили ярко рассказывала о своих приключениях, как ее спасали полчища монстров от злых и страшных военных с автоматами, гранатами и пулеметами, а я тихо и медленно слушала вполуха и выуживала, что я пропустила из головки рыжей паучихи, иногда ловя ее взгляды на себе и коварно улыбаясь, думай, рыжая, расскажи мне все свои тайны, а лучше тайны монстра, что так хорошо готовит, Сабрина думала о своем, ровно до момента подвале, как оказалось потрясения на сегодня не закончились, я знала что там увижу, но вот что почувствую, подвал в доме был большой, как и сам дом, так-то ничего особенного, трубы, старая мебель, если не считать колонию пауков, один из углов подвала был заполнен паутиной и коконами разного размера, в них что-то копошилось, сейчас пауки оперативно пеленали труп женщины, уже и лица не видно, только одежда, то там, то тут, видна в прорехах и все. Была их тьма, но зрелище завораживало. Вот группа тащит мышь, точнее мелкий кокон с торчащим хвостом, по стене к одному из коконов, а вот идет вереница, с мелкими коконами на спинах, несущая свою добычу в один из крупных коконов на стене. А вот рядом между труб пауки буквально вьют полотно ткани. А как они ее красить будут? Генри сказал, что они еще и красить могут. Так чему я удивилась? О, многому. Вначале с потолка опустилась Лиана, а затем за нее наверх начали подымать кокон с женщиной. Действовали пауки слаженно и более того, реально подымали. Медленно, но верно. Но удивило меня столь сильно не это. Стоило мне сюда войти, и я буквально кожей почувствовала чужое внимание и наличие чужого разума. Чуждого, но разума. И ни одного. Мне казалось, что на меня смотрит тысячи глаз. И смотрит с любопытством и интересом, как мы смотрим сейчас на это действо. Дотронуться, мне прошлого раза не хватило, мне кажется, или в окошке я увидела два зеленых огонька, БРР, как-то мне не по себе стало, Сабрина насекомых не боялась, ей было интересно, пазл еще не сложился, а шестеренки принимали новые данные, мы вернулись на кухню к кофе и чизкейку, а также задумчивому Генри, о, он задумался о конспирации, не поздно, ПФФ, ну так-то проблемы и правда нет, а если есть, то я за сохранность этого монстра не сильно беспокоюсь. И черт, даже почти все зная, моя Сабрина не готова перестать видеть в нем своего брата. Стоило ему заикнуться об уходе и все. Шестеренки тут же завертелись в разные стороны, вызывая почти паническую атаку. Эррр. Но ничего, сейчас у нее в голове все уляжется, она взглянет на ситуацию здраво и прагматично. И вот тогда. Хе-хе-хе. А что тогда? Хм. Он ушел. Мы еще посидели с девушками, послушали тайну личности Петры, что вновь закрутила шестеренки, а затем Сабрина мысленно спросила, все ли я узнала, я кивнула, и мы удалились в ее спальню, сидит, смотрит, ждет узнать подробности последних дней жизни брата, ей не хватает частей для пазла, ну я и рассказала, и о Петре, и о ограблениях, и о фиске, с которым наша компания дел иметь явно не будет, себе дороже, и о том, как они спасли некую Марию с Даниэлой от фиска. Она слушала, думала, осознавала и молчала. «Ах да забыла сказать, он тебя как будущую жену рассматривает, не ну надо же ее добить к мысли, что он не ее брат». Она уже почти дошла, шестеренки застыли, и полетели вскачь. «Ась, что, о чем ты думаешь, почему краснеешь, эй, а это откуда, что?» Шестеренки встали на место, пазл сложился, смотрит на меня. «Сабрина, кажется, ты заблуждаешься». «В чем?» Твоя теория притянута за уши. Он не может врать, да. Он в теле моего брата, да. Он спасает девушек, да. Он лечит детей, да. Но он тебя не помнит. Он вообще о нашем мире ничего не знает. У него умер мозг. Черт с ее теорией, сложно спорить. У тебя нет доказательств твоих выводов. Он мой брат. Финиш. Точно. А Нярла? Ее ты как объяснишь? Ты сама сказала, он делает монстров, а она его творение. И он маг. КХМ, не, ну это совсем не аргумент. Я так тоже могу сказать. Магия, зараза. И ведь я не могу поспорить с ее логикой. Генрих Рихтер умер. Ага, она с этим согласна. Его мозг умер, а затем в нем проснулась память прошлой жизни. Все, финиш. Не, ну, черт. Брат был добрым, да, но все дети хорошие. Брат был благородным, да, он был ребенком. Он часто представлял себя магом, да, но все дети так играют. И представлял он себя великим целителем, лечащим касанием и создающим монстров. Ах, да еще спасающим девушек из башен. Чем не память из прошлой жизни? Он хотел жениться на своей сестренке, да, он был ребенком Саби. Они еще не знают, что это такое. Он просто стал тем, кем был когда-то, и все. И как мне ее переубедить? Мозг погиб, вот и знаний нет, есть только смутные образы. Ну, а то, что душа из другого мира, так пути богини неисповедимы. И реинкарнацию никто не отменял, а все остальное она просто притянула к этому. Ее братик маг, а богиня? Нет, а Сабрина? Чертов маг. Я писала все, что узнала о проекте, и пыталась ее переубедить. А она уперлась рогом. Для нее потеря брата – это неприемлемая константа. Милая, и какая красивая, когда дуется. Так бы сейчас и съела, к черту, потом поспорим, и потом допишу, иди сюда, моя недовольная няшка, нахохлилась, дай я тебя поцелую. Глава 15, знать, понимать и осознавать, вещи разные. Петра ушла домой, она и так туда вчера пробралась за одеждой, ей еще успокаивать дядю, наверняка он ей звонил, а телефон лежит на одной из крыш в городе, и туда ей тоже надо будет добраться, и тут виноватым выставит меня, удобно иметь парня. На него можно спихнуть всю вину. Мда, вид Петра имела задумчивый, не мудрено. Полагаю, я ее дяде не нравлюсь по умолчанию, и мне с ним еще знакомиться. Нярла отлипла от Роук. В выборе между моей защитой и новой игрушкой, я выигрываю. Я поехал в адскую кухню, на склад мистерии. Обитель меня встретила приветливо. Мария, точнее уже Мика, готовила обед. Аномально быстро восстанавливается. Старик помахал из кресла. Вот, нормально и по плану. Страдает, но это для него мелочи. Даниэла что-то мастерила на верстаке, ей было не до нас. Она пробурчала только что-то про господина. А красавчик, ты опять к нам по делу, или проведать дело? Причем к тебе, новоявленная японка, подобралась, исчезло игривое выражение на лице. Слушаю. Вот, протянул ей записи о проекте и что вообще вышло вытащить об этом учреждении, там не только X делают. Именно делают, Кимура тоже их проект. Кожа, способная выдержать удар адамантия, и управляемые монстры в комплекте. Мне надо найти это место или информацию о нем. Она листала и читала, была крайне сосредоточена, профессионал. Но с такой новой внешностью выглядела банально мило. Начну поиск, простая констатация факта. Что-нибудь нужно? Нет, у нас все есть. Хорошо, я встал и собрался уходить. Что ты планируешь с ними делать? Последовал вопрос мне в спину. Всех их убить, девочку забрать. Больше вопросов не было, она только кивнула. Я попрощался и ушел. Надо было заняться делами насущными, школа может сегодня и в пролете, но у меня два мутанта, которых нужно пристроить и обезопасить мое и так хреновое прикрытие. Так что я пошел, нет, не домой, в магазин. Нужные ингредиенты. Как защититься от воздействия от телепатии я знал. Ту же Нярлу теперь не обнаружить телепатией. Но вот этот метод не подходил обычному человеку. Я точно знаю, что есть возможность защиты. Тот же шлем-магнет и защищал ее от Ксаве, а она, на минуточку, вероятно, самая сильная и опытная телепатка в мире. Но есть и другие способы. Я маг или кто? Магия разума – это одна из опаснейших вещей, и ее принцип действия похож. Только там используется воздействие за счет магии, но воздействие в итоге такое же. Я этой магией не владел, но защищался, у меня на черепушке были вырезаны целые плетения, пассивно и активно спасающие от таких магов. Вырезать на черепушке идея так себе, не оценит. Да и они запитать плетения не смогут, а пассивная защита все же не абсолютно. Но и допрашивать, я думаю, их не будут, да и можно тут чутко подстраховаться. Для моего путешествия в будущее перерождение был разработан особый вариант накопителя. Мир мог попасться крайне скудный на магическую энергию, а филактерия не может производить энергию быстро и в больших количествах, да и нярлы бы у меня не было. Без ее поддержки, как проводника, было бы крайне печально. Мои способности, вообще-то, не такие и большие. Я до архимага не дорос, я на ступень ниже, магистр магии, как меня бы назвали, но есть но, не каждый архимаг, даже имея время на подготовку, смог бы уничтожить армию, а я мог. Вот и заслужил приставку, своеобразное признание заслуг. У меня хороший контроль, а вот резерв небольшой. Да, я могу создать из десятка тонн плоти сотни монстров. Без нярлы эта цифра уменьшилась бы до тонны, но вот архимаг, скажем, огня, мог бы утопить весь здешний город в огне, перегорел бы, но смог. Так вот, был разработан накопитель, собирающий в себе энергию, не быстро, но все же, один полностью заполненный, при условии его размера с грецкий орех, он в теории был бы равен четверти моего резерва, тут мир насыщен энергией даже больше моего. Создавать я их собирался химерами, сейчас в них нет нужды, но вот материалы купить нужно. Будем делать кристаллы накопителя и лепить артефакты защиты. Пришлось обойти продуктовый, товары для хобби и пару строительных магазинов. Про то, как на меня смотрели с этими пакетами покупающего машинное масло и смазку, я промолчу. Добрался до дома и ушел в подвал, подальше от любопытных глаз. 3 часа расчетов, преобразование имата на 4 языках, но я все же добился результата. Результатом был ободок, не очень массивный, в центре него был кристалл, красивый как по мне. Сам ободок представлял собой кость, кристалл и химеру внутри. На кости с внутренней стороны были наложены нужные плетения. Гнулись они не сильно, но оба ободка я делал под головы 2 конкретных мутанток, так что это не великая проблема, на что я убил еще 2 часа. Ну, я имел глупость сказать, что ободки можно украсить. У них изменился дизайн и цвет, у каждого по-своему, модницы, блин. Вечер подобрался, можно сказать, быстро и незаметно, как и всегда, когда что-то делаешь. Я готовил ужин, девушки рассматривали готовый результат. Нярла вновь оккупировала руку Роук. Паркер была занята дома, дядя ей устроил небольшой разнос. Пришли мои врачи и попали под Джубили, было забавно, хе. И вот мы смотрим срочные новости о вероломных террористах-мутантах, что вчера атаковали 3 военные базы. Удивительно, оказывается, было еще 2. И вот где пропадали люди X, как я это понял. Ну, мужчина, стреляющий лазером из глаз, и еще один звероватый мужик, с когтями, как бы намекали. Само собой, они были не одни, а в компаниях, но меня все же поразил факт их принадлежности к мужскому роду. Местная вселенная как бы располагала, вот у Магнета среди ее сестренства был всего один мужчина, кстати, тоже звероватый, брат Росомахи, и это наши будущие учителя, угу, круто, дети. Я на это только головой и покачал, нашла чему радоваться. Ночью было забавно, в основном тем, что нярла пошла спать с Роук, и кто теперь подушка, ну, а ко мне под бок посреди ночи забралась Джубили. Все же база не прошла бесследно, лежит, дрожит, обхватывает мою руку и только потом успокаивается и засыпает. Мда, утром, выскользнув из-под сопящих девушек, мы приготовили завтрак и ушли в школу. Остановка, Петра и автобус, все шло по стандарту. Я хочу увидеть то же, что видела Джубили до этого момента. Почему? Минута молчания. Я хочу принять тебя таким, какой ты есть. Я вижу тебя добрым, хочу увидеть и злым. Я не злой, но я понял, о чем ты. Хорошо, приходи вечером, к тому же колония закончила плести твой новый костюм. Хорошо, сказала она и прижалась сильнее. Ну что же, этого следовало ожидать. Интересно, сможет ли она пережить это, уйдет, разочаруется. Знать, что я делал на базе, и видеть это — 2 разные вещи. Когда наступил вечер, я решил, что это будет полезно не только Петре. Так что девушки собрались в гостиной. Врачи уже ушли. Дамы, Петра захотела увидеть мою темную сторону, и я собираюсь ей это показать во всей красоте с помощью иллюзий. Джубили меня поняла правильно. Что я еще могу показать? Петра, а ты это, уверена? Если ты чего не поняла, скажи, я расскажу. Я хочу увидеть, упертая рыжая. Роук, ты можешь не смотреть, но я считаю это полезным как демонстрация, что мир далеко не доброе место. Ты не хочешь быть одна, и я не хочу скрывать, с кем ты сейчас рядом. Я не ангел, я не демон, а знать и видеть разные вещи, но от того, что там видела Джубили, Она теперь боится спать одна. Эй, я не боюсь, врет. Я просто это, тебя коварно соблазняю своим невинным телом. Вот, я посмотрю. На тираду Лероук не обратила внимания, хоть и сказала это тихо. Ну что же, зал накрыла тьма. Магия иллюзий может многое. Она создана, дабы обманывать и показывать то, чего не было, то, что было, то, что будет, любое, на что способно воображение. Девушки сидели на диване, и тьма, если честно, наступила только для них. Я схитрил, окружил иллюзией только их. Меньше расчетов, меньше манипуляций, а им какая разница? Никакой. Вот появился минус третий уровень, вот появился я, вот Бжубили в наручниках, я не создавал только запах. Незачем им чувствовать еще и запах, да и сложно это. И начался показ. Интересно, много ли кинематограф отдал бы за это? А ведь технологии мистерии могут это повторить. И если бы не комментарии Джубили, думаю, для участниц это было бы совсем не очень. Черт, у меня правда было такое глупое лицо. Клевая у нее фигурка, да, и это синяя кожа. Я сразу оценила. Вот сейчас, видите, я полетела. Хм, а вот этих я не рассмотрела. Шикать на нее было бесполезно, а ей ведь тоже полезно, смотреть страху в глаза. Иллюзия исчезла, вернув комнату. Как-то так, развел я руками. С вами в доме живет монстр. Вот не надо, а, ты меня спас. Роук кивнула, а ее ведь в процессе вырвало, дважды. Ты мог уйти под иллюзией, лицо Петры было словно маска. Мог, но ты вместо этого их перебил. Да, почему? Ты слышала, я не люблю, когда трогают детей. В двух камерах дальше были подростки еще моложе Джубили. Как по-твоему, какова вероятность, что когда мутанты доберутся до самого нижнего уровня, никто из них не пострадает? Это было банально проще. Как было проще заразить Кингпина, нежели прорываться в его крепость? Проще. Словно эхом повторила она, ты мог также забрать их, идеалистка, и подвергнуть их опасности попасть под шальную пулю. Я не всесилен. Да я могу многое, а со временем смогу еще больше. Но, одну Джубили я бы смог вывести, это факт, но вот еще кого-то, честно, не уверен, но мог попытаться, упертая идеалистка. Я не люблю рисковать, тишина, а через минуту молчания, мне надо подумать. Думайте, а я буду в своей комнате, мне надо заниматься. И до Петра я не герой, в историях таких, как я, зовут безумцами и злодеями, и всех не спасти Петра, это хорошее желание, но невыполнимое, и я не хочу смотреть в твои глаза. Глаза цвета лазури, в которых сейчас осуждение, ожидаемо. Я услышала. Был мне тихий ответ в спину. Жалел ли я о том, что показал? Нет. Скрывать это от тех, кто хочет стать со мной семьей, я не собираюсь. Не смогут принять? Ну, то будет их выбор. А я пойду дальше. И подожду. Я умею ждать. Петра ушла. Новый костюм так и остался лежать на столе. Джубили успокаивала Роук. Все же картины были. Мда. Меня никто не беспокоил. Нярли было все равно, так что Роук ночью было кого обнять. Джубили смогла уснуть одна. Хоть кому-то пошло на пользу это увидеть. На остановке и в школе Петра ко мне не приближалась. Ну, пусть думает. В столовой, увидев отсутствие и поведение мышки, ситуации попробовали воспользоваться Флэш и Лис. Но не срослось. Не стоило начинать с оскорблений рыжей. Это она меня принять не может, а не я ее. Но я подожду, у меня впереди вечность. И я умею ждать. Идеализм проходит, так или иначе. Добрый день, это школа для одаренных детей Шарлотты Ксавье. Чем могу вам помочь? Приветствую, меня зовут Генрих Рихтер. У меня есть пара подростков 15 и 17 лет. Они одаренные, если вы понимаете, о чем я. Не совсем. Был мне неуверенный ответ. И как мне это сказать по телефону? Не знаю, как такое хорошо говорить по телефону, но как минимум одна из них настолько особенная, что может случайно спалить школу, так вам понятнее. Намек вроде прозрачный. Я поняла. Говорите адрес, мы приедем и обсудим вашу ситуацию. Да проблемы проблемами, а у меня две школьницы не ходят в школу. На новость о скором приезде учителей будущие школьницы откликнулись без огонька. Ну да, кто бы сомневался, не все любят учиться. Ты нас выгоняешь? Настроение у Роук после вчерашнего было не очень. Но как хандра довела ее до таких выводов? И как ты дошла до данной мысли? Я обещал отправить вас в школу. Мне прочесть лекцию о пользе образования? Кстати, вот. Протягиваю ей пару черных перчаток до локтя. Надень. Она надела. Разглядывает и не понимает. Даю подсказку. Потрогай в них. Скажем, Джубили, ощущения, когда ты трогаешь в перчатках и когда голой кожей, сложно перепутать. Вот сейчас ее зеленые глаза были крайне изумительны. круглые и удивленные. Перчатки передавали носителю полный спектр осязания. Я постарался, я молодец. Что получше, для решения твоей проблемы я пока дать не могу. Если сильно надавить пальцами, то кожа разойдется и даст возможность воспользоваться силой. Не забывай, в школе тебя также ждут возможности, изучай чужие силы. Ты же помнишь, о чем я говорил? Она гладила руку Джубили и наслаждалась ощущениями. Милота, да-да, то есть да помню. Спасибо, и бросилась мне на шею, обниматься и благодарить. Приятно. Через пару часов приехали из школы, их было двое, чернокожая, платиновая, блондинка, с голубыми глазами, это сильно, и рыжеволосая, с волосами до плеч, девушка, в принципе тоже красивая, но на фоне первой вообще терялась из виду. Видимо, это у нас Шторм и Джин Грей. День добрый, я Эра Монро, а это Джин Грей, мы преподаем в школе Ксавье, не ошибся. Здравствуйте. Проходите, проводил учителей в гостиную, где их уже ждали остальные обитатели моего дома. Расселись, девушки на одном диване, они на другом. Нярла обнимала за руку Роук. Она не хотела отпускать девушку, но есть такое слово «надо», что крайне печально для нее. И это шикарно. Еще одна эмоция. Я сел в кресле и начал диалог. Мои подопечные Джубили и Роук, обе мутанты. Я слышал, в вашей школе обучаются именно мутанты. Женщины переглянулись. Разговор начал Эрора. Чувствовалась некая настороженность или скорее любопытство, особенно от второй, она прямо прожигала меня взглядом. «Да это так, извините, обычно мы сами находим детей, вы первый, кто позвонил самый». Некультурно лезть к людям в голову. Подала голос Джубили и глазками хлоп-хлоп, и улыбка до ушей, что совсем не соответствует фразе. А уже, Роук напряглась, артефакт начинает нагреваться, когда пользователя пытаются читать. Само собой, ободки девушки надели и не собирались снимать. Джин попалась, даже покраснела. «Простите мою коллегу, начало Шторм, но я перебил, лучше сразу предупрежу, не рекомендую продолжать. Это может быть опасно для телепата, если артефакт начнет активную защиту, а она по грани прошла. Опасно?» Моя реплика явно озадачила обеих. «Если не лезть к моим подопечным в голову, проблем не будет. У всех есть свои тайны, и мы предпочитаем сохранить свои. Вы тоже мутант?» Тут же последовал вопрос от Джин. «Девушки, да, я нет. Но вернемся к школе. Джубили сирота, а вот Роук сбежала из дома. Это проблема?» Джин была явно недовольна, что я не стал пояснять больше, но оно мне надо. А вот Рара держала лицо, до удивления, но и все. И на мою реплику сразу начала отвечать, также проигнорировав недовольство подруги. «Нет, мы уже имели дело с такими подростками. Это радует. От нас что-нибудь требуется? Формальное согласие. Оно у вас есть. А мы сможем приезжать на выходные?» Подала голос Роук. И столько надежды в словах. «О, Нярла была бы рада. У нас принято отпускать детей на каникулы. Правда, мало кто этим пользуется. Не у всех в семьях хорошо относятся к мутантам». Тут же обломала малину Шторм. «Понимаю. Будем созваниваться, и буду ждать вас на каникулы, дамы, учитесь хорошо». «ФФ», фыркнула Джубили, «кто-то явно не любит учиться, я буду стараться». А вот Роук была настроена более серьезно. Девушки собрались и долго меня обнимали на прощание. Приятно. Как-то криво получилась беседа, но задавать лишние вопросы учителя не решились. «Мне-то лучше. Школа. Шарлин Ксавье, Арара Монро, Джин Грей, Логан, после встречи с новыми ученицами. Что скажете о наших новых ученицах?» Начало профессор. Первый начало отвечать на очевидный вопрос Шторм. Тема важная. Обычно они сами искали детей, а тут нашли их. Хорошие девочки. Джубили надо учиться контролировать свои силы, а с Роук сложнее. Это да. Протянул Логан, которого до сих пор шатало, после как до него дотронулась новенькая. «Меня смущает их опекун и эта защита». Джина была недовольна. Этот парень, что с ними связался, был слишком странным. О чем она сообщила Шарлин по телепатии еще в самом начале. Не нам рассуждать о чужих тайнах, но вот Шарлин была немного иного мнения, которое она бы не хотела рассказывать. От них идет странный запах. Логан не был многословен, но к его мнению прислушивались. Чем странный? Не пойму, но я бы сказал, опасный. Подождем, думаю, девочки сами расскажут, свернула этот разговор Шарлин. Встреча закончилась. Шарлин осталась одна. Она так и не решилась рассказывать о Безликом и Джубили. Кто такой этот Генрих? Сам Безликий, или близкий знакомый? То, что случилось на той базе, она уже знала. Было не сильно сложно узнать с помощью Церебро, но знаний было немного, а это настораживало. Но он спас девушку с той базы, а это о многом говорит. Кто же ты, Безликий? Угроза, союзник, стоит поискать получше, а Церебро в этом ей поможет. Она направила свое кресло в сторону лифта. Оставшиеся дни до выходных прошли быстро, без Петры было сложно, отчего я сильно задумался, что репетитор мне точно нужен. В понедельник придется думать о решении, а сейчас, я с Эммой и сестрой едем на благотворительный вечер физка. Сестра как всегда была молчалива, а вот Эмма как всегда говорила за них обеих. Что случилось с Петрой? Я думала, мы поедем вчетвером. Я ей показал, что было на базе полностью. И как, будто ты не знаешь, спорим, она уже все видела глазами ли, как видишь, ее с нами нет. Все так плохо, показное беспокойство, не знаю. Но думаю, что мне придется искать нового репетитора, учить мне надо много. Хе, твое отношение к учебе, прямо маниакально, возможно, но какое есть. Был вынужден согласиться я. Вечер был устроен в ресторане на последнем этаже одного из небоскребов в центре города. Как мне сказала Эмма, небоскреб принадлежит физку. Красивый большой зал, играет живая музыка от небольшого оркестра. Множество столов и богато одетых гостей. Много людей в костюмах и платьях, в большинстве женщины. Мужчин очень мало, в большой бизнес идут только женщины. Тут несколько сотен человек, а мужчин от силы 30, и часть из них подростки. Да, некоторые с детьми. Было много речей о политике и игр на публику. Все это я видел на балах в империи, нового только техника и костюмы, а люди всегда люди, ну может теперь они больше лицемерят. Мои дамы были холодны, и играли роль ледяных королев превосходно. Ну, сестра из этого образа, по-моему, и не выходила. Гости были разделены за столами по интересам. Мы вот попали в компанию к некой Норме Осборн, матери двоих детей, которые были тут же брат и сестра, Гарри и Триша. Гарольд мой ровесник, высок, кареглаз, похож на мать, сразу видно, что они родственники, учится в школе, готовится к поступлению в университет, хочет сбежать от своей матери туда на время обучения. Правда, учиться будет на полезную для будущего бизнесмена специальность. Любил говорить и себя. Триша от родственников отличалась кардинально, хоть и были общие черты лица. Волосы из сине-черные, ниже брата на голову, у нее интересная мутация глаз. Нет, она не мутант, а вот глаза цвета золота, что само по себе редкость, еще большая, чем зеленые, имеют врожденный признак мутации. Кошачий глаз, вообще он не такой и кошачий, у большинства, но вот у нее сошлись две редкости. Цвет и форма от мутаций, это, пожалуй, было в ней самая для меня интересная редкость. Она откровенно скучала, но участвовала в разговоре. Ее мать в этом активно помогала. Наследница огромной корпорации, смотрела на всех свысока, как и подобает наследнице, и натянуто улыбалась, изображая дружелюбие. Я же слушал Гарри и пробовал новые для себя блюда. А вот это стоит попробовать сделать самому. Если честно, я думал, что сижу в компании психа, точнее психопатки, что крушила город. Какое же было мое удивление, когда этот самый хохочущий персонаж влетел через окно, со смехом, выстрелами и гулом от его средства передвижения. Так вот ты какой, летающий глайдер. Очередное чудо местной инженерной мысли. Хищные очертания, чем-то напоминающие летучую мышь, и вращающиеся лопасти внутри крыльев. Ну и его хозяйка, стоящая на нем, как она там держится. Ахахаха, доброго вечера, дамы и господа. Что-то у вас тут скучно. Я решила заглянуть на огонек и найти свою приятельницу Ази. Где же ты? Ази. Ахахаха, ты хоть знаешь, куда залетела? Голос физка, громкий, звучный, угрожающий, но безумию редко известен страх. Ахоха, да ты и правда могуч. Ты посиди, может, я еще до тебя доберусь, но ты не в моем вкусе. Ахахаха, отмахнулась она от амбала словно от мухи. Тот аж побагровел, но стоило ей поиграть в руках гранатой, как решил, видимо, не обострять. Охрана целилась в нее из пистолетов, но ей на них было плевать. Целились, но не стреляли. У нее бомбы, и все присутствующие это знают. Новости, думаю, все смотрели. И тут она нашла свою цель. Ази, вот ты где, старая кошелка. Да еще и с детишками. К чести Осборн можно сказать, что она была напряжена, но крайне рассудительна. Вот Гарри струхнул не слабо. Сидит весь бледный и чутко трясется. А вот Триша. Хм, кажется, кто-то имеет странные предпочтения. Она чуть ли не облизывалась на эту особу. что ты хочешь, конечное же оружие Ази, что мне еще может быть от тебя нужно, у меня почти закончились игрушки, ахаха, и где я тебе их тут возьму, и правда где, видимо, эта сумасшедшая об этом не думала, хм, и правда, хе-хе, как же нам поступить, задумалась данная особа и постучала себя по голове, думай, голова, шапку подарю или голову, ахаха, Эмма была сильно напряжена, и я не сразу понял почему, а потом догадался, кажется, безумие не позволяло ей повлиять на данную личность, и она боялась. Я сжал ей руку. «Все будет хорошо. Я тут, ей и сестре ничто не угрожает», а в подтверждение в мозге моей тушки появились крайне яркие картинки, как бомбы не долетают до нас, изменяя траектории, как жгуты утягивают их с сестрой, как магический щит останавливает и изменяет траектории пуль. Она меня поняла. Дрожь утихла. К сожалению, мое действие не скрылось от психопатки. А какой умный мальчик. Все действительно будет очень и очень хорошо. Ахаха, я получу новые игрушки и все будет просто великолепно. Ахаха, Ази, я придумала. Я возьму твою наследницу, а ты потом доставишь мне за нее игрушки. Да ахаха, я такая умная. И тебя, мальчик, будешь меня развлекать, пока я жду игрушки. Ахаха, а то девочки мне будет мало. Ха-ха-ха, нашего мнения не спрашивали. Подхватили подмышки и полетели. На прощание она кинула в зал пару бомб. Я подкорректировал траектории. Фиск точно переживет взрыв, а в дальнем углу зала пострадать могли только охранницы, это их работа. Хм, я видел на здании знакомую фигурку в красном-синем костюме. Вопрос, что мне делать, ждать или убить? Меня увезли со званого ужина. Если она походя умрет, это насколько плохо? Вот Триша в экстазе. Мда, а что я теряю, подождав? Вроде ничего, я был неправ. Петра Паркер, девушка-паук, девушка Рихтера, дни выдались паршивые. Плохо идеализировать человека, монстра, старого монстра. Сердце ныло, я знала, что он убийца, что он воевал. Он сам это говорил, убить для него должно быть просто, я знала, но не понимала. Пока он сам не показал, с какой легкостью он порезал военных, кровь, головы, руки. Как он создал монстров, такие у него в подвале. Шьют, и самое паршивое я сама, об этом попросила, показал, он как и раньше просто выполнил просьбу, помощь скорби, вот, помощь девочкам, вот, показать, вот, а я испугалась и осудила, а как же паршиво, я прокручивала это в голове уже не первый день, когда видела Рихтера, сердце болело, даже подойти не могла, а он не приближался, опять понял мою немую просьбу, опять выполнил, как же паршиво, я не приемлю убийств. Меня до глубины души поразила казнь той ученой, именно казнь, но мне показали за что, и возразить мне просто было нечего, согласилась, так почему я не могу согласиться с ним, что мешает, идеалы, наверное, я все это начало из-за смерти тети, я пропустила того грабителя, когда могла остановить, но не сделала, мужчина подумала я, а он убил тетю, я решила предотвращать такое, стала героем, по вечерам и ночам ловила преступников, помогала людям. Идеалистка, да, как же паршиво, те люди пытали невинных, да, факт, смотрели и ничего не делали, даже детей, он любит детей, и он убил их мучителей, быстро, без жалости, без сострадания, узнал о девочке, очередном ребенке, жертве и ищет ее, и найдет, я в этом уверена, так что не так, арр, рычание делу не поможет, я знала, сегодня тот вечер, вечер куда звали и меня, не пошла как Петра, но сидела напротив, как паучиха, вглядывалась в окна красивого зала, ловила взглядом его, сидящего и пробующего местные блюда, он очень вкусно готовит, интересно, там вкуснее или нет, и вот случилось это, опять та безумная с бомбами, рвануть сразу, нельзя, ей разбросаться бомбами, что чихнуть, поймать в воздухе на обратном пути, как вариант, я сидела у края и ждала, слушала, надо быть готовой, она может напасть и тогда выбора не будет, но вот она вылетела, в руках у нее была девушка и, он, спокойный как и всегда, сердце опять заболело, проклятие, теперь это личное, проследить за ней было несложно, главное не привлечь внимание и я не привлекала, склад, очередной склад и это ненормальное, все время хохочущее над своими глупыми шутками, выждать, спасти, обезвредить, да, чутье взвыло, заметила, сразу пришлось уворачиваться от взрыва и пуль. Привычно, несложно, чутье и ловкость мне в помощь, а также паутина и маневренность. Тут много где можно зацепиться, стеллажи, стены, балки, перекрытия. Есть и где укрыться, и место для маневра. А у нас тут завелся паучок. Ахахаха, паучок, и полетели ракеты. Когда ее глайдер оказался за спиной, я отпрыгивала, извивалась, пыталась поймать в паутину. Вблизи мешал глайдер, но я старалась и, думаю, смогла бы до нее добраться. Но, точно, ты же защитница. Ахахаха, ракеты полетели в заложников. Проклятие. Я среагировала на автомате, как и в прошлый раз, и подставилась, как и в прошлый раз. Даже не сразу поняла, как так вышло, что взрыв был прямо за моей спиной, а дальше боль во всем теле. И его глаза, его лицо, так близко, сердцу больно. Что это в них? Страх? Сказать, надо что-то сказать. Я хотела ему что-то сказать. Ему? Кому? Холодно. А дальше была темнота. Генрих Рихтер, маг, нас притащили на какой-то склад. Как я и думал, Петра следовала за нами. Пусть разбирается, почему нет. Ей нужно набивать шишки и учиться. Скрыться и подобраться у нее не получилось. Завязалась драка, Петра хорошо себя показывала, избегала пулей и уклонялась от гранат. Быстрое передвижение в трех плоскостях не шутки. Паучье чутье, как она его называла, отрабатывала идеально, пока нами не воспользовался как мишенями. Она должна была знать, что мне ничто не угрожает, знала, но не понимала. Толкнула нас, взрыв. Мы видим, как осколки входят в ее тело, костюм обычный, наш она не взяла. Мы видим взрыв, Петра, она летит на нас, она рядом, мы хватаем ее тело, она смотрит в мои глаза, ее лазурные глаза, она хрипит, осколки внутри, в сердце, починим, в легких, починим, в мозге, почи. Нет, мы ее потеряли, мы, потеряли, опять, мы вновь не уберегли, мы вливаем в ее тело силу. Мозг, это чертово мясо, так необходимое живым, хранит память и разум, повреждения обширны, нет, нет, нет, смех, она смеется, да, над нами, над Петрой, я смотрю на летающий труп, нити охватили ее легко, они завибрировали, моя воля сдавила всей своей силой ее и ее чертов глайдер, я давил, глайдер ревел, она смеялась даже умирая, но это не важно, Петра, ну уж нет, мы не позволим, она наша, слияние. Мир почти застыл, нет больше меня, нет больше Нярлы, есть только я, и я думаю о вариантах решения проблемы, моделирую лечение, восстановление, подбор аналогов и последствия, забыть все и жить, с чистого листа, считай смерть, путь от овоща, лучшие из возможных решений, почти лучше, даже если она меня отвергла, она будет жить, а я буду ждать, как ждет безумная богиня в своей тюрьме, но это совсем другая история.